Глава 69. Денни Карвер вот-вот коснется обнаженной груди. Наконец-то. Тяжело встречаться с дочкой Мормона. Другие девчонки раздают минеты направо и налево. Одна Шелли как неприступная крепость. 3 месяца Денни ухаживал за ней, водил в кино, гулял с ней в парке, играл в дурацкий мини-гольф, и за это получал лишь легкий быстрый поцелуй, даже не в засос. Он бы бросил ее после второго свидания, не будь она так хороша. Светлые волосы, огромные голубые глаза, а уж походка... 2 месяца он уговаривал ее поехать с ним на парковку, на эту самую придорожную парковку, где днем увидишь всего 2-3 машины, оставленные чокнутыми любителями пеших прогулок по каньону. Зато... вечером тут что тренировочный зал. В атаге подростков так прилежно изучают таинство секса, словно им предстоит сдавать экзамен. И сегодня Шелли согласилась. Она даже не перехватывает его руку, чтобы, как всегда, воспретить доступ, когда он принимается расстегивать на ней блузку. «Наконец-то», — думает Денни, — «слава тебе, Господи, наконец-то!» «О, Боже!» — произносит Шелли. «Это значит, о да!» Это значит, будь мужчиной. «О, Боже!» Шелли замирает, глядя поверх его плеча. «Ее отец, — думает Денни?» Мормон под 2 метра ростом, который подковывает лошадей. Денни тоже замирает, он оглядывается. В окне снежный человек. Такие истории обычно рассказывают вечером у костра о парне с крюком. Но у этого парня нет крюка, у него пистолет. И он жестом... велит Денни открыть окошко. Денни повинуется. «Я ничего тебе не сделаю», — говорит незнакомец, вытаскивая Денни наружу. «Мне просто очень нужна твоя машина». Помимо своей воли Денни кивает. Мужчина забирается на водительское место. Фрэнк смотрит на девушку. «Можешь выйти», — говорит он. «И застегнись, ладно?» Шелли делает и то, и другое. Фрэнк разворачивается и уезжает.